Но она все-таки не ошиблась. Приз в этой гонке достался Игорю Лесникову. Был звонок в отделении милиции по месту жительства разыскиваемого Валентина Гольдина. Звонили дежурному дня через два после объявления о розыске, которое сделали по телевизору. Неизвестный мужчина сообщил, что видел юношу, похожего на разыскиваемого на Мурановской улице, вместе с мужчиной лет около 40 с длинными волосами, завязанными сзади в хвост. «Хорошие приметы», — кивнула Настя. «В точности указывают на Черкасова. Было бы желание искать. И что дальше?» Дежурный сделал запись и передал ее оперативнику, который вел розыскное дело. А тот на следующий день выехал в Калугу на задержание и был тяжело ранен. Сообщение проверить не успел. В больнице он пролежал полтора месяца. Розыскное дело передали другому сотруднику, который по нему вообще практически ничего не делал. А на это сообщение даже и внимания не обратил. «Это то, что ты хотела?» «Да». Настя закрыла глаза, через несколько секунд открыла их и торжествующе улыбнулась. «Да, Игорь, это то, что я хотела. Это то, что нам нужно. Конечно, в убийствах нет ничего хорошего, и радоваться тут нечему. Но, черт возьми, да чего ж приятно чувствовать, что ты не глупее убийцы?» Игорь Лесников славился своей серьезностью, хотя чувством юмора обделен не был, совсем наоборот, просто улыбался он редко. Поэтому в ответ произнес всего несколько слов. «Ну и хорошо, что я тебе угодил. Я пошел. Счастливо». Что ж, истинный преступник постарался обеспечить привязку Черкасова к пропадающим юношам. Но пока только к живым. Кроме этого, он должен был привязать его и к трупам. И сделать это он мог самым простым способом. Ничего проще и эффективнее криминальная мысль человечества пока не придумала. На этот раз к Черкасову Коротков приехал вместе с Настей. Сцену они застали самую непринужденную. Михаил Ефимович, облаченный в фартук поверх плавок и майки по случаю жары, старательно драил раковину на кухне, а двое охранников с упоением смотрели по видоку американский фильм с Чаком Норрисом. Увидев Настю, Черкасов смутился и ринулся надевать брюки. Через минуту он вернулся, одетый и причесанный, и только тут посмотрел на гостью более внимательно. «Мы никогда раньше не встречались?» — спросил он с любопытством, разглядывая ее. «Вы беседовали со мной на Петровке, это я помню, но мне еще тогда показалось, что я вас где-то видел до этого». «Мы действительно встречались», — улыбнулась Настя, — «незадолго до того, как вас задержали, прямо возле вашего дома». «Ах, да!» — вспомнил Михаил, — «конечно. Злая такая девушка от моей помощи отказалась. Значит, вы тоже в милиции работаете?» «Надо же!» Она решила не рассказывать ему об их первой встрече почти 20 лет назад. Скорее всего, Михаил тогда вообще не заметил ее. Лицо у Насти было неяркое и запоминалось с трудом. «Михаил Ефимович, нам сейчас придется поехать вместе с вами к вам домой». «Меня отпускают?» — обрадовался он. «Вы все выяснили, наконец. Слава Богу!» «Нет, к сожалению, мы пока ничего существенного не выяснили, но домой к вам поехать все-таки надо». «Зачем? Что мы там будем делать?» «Вы внимательно посмотрите, не пропало ли у вас что-нибудь?» «Пропало?» — изумился Михаил. «Вы хотите сказать, что пока я тут сижу, мою квартиру обокрали?» «Я так и знал, что добром эта ваша затея не кончится». Он побледнел и, казалось, готов был расплакаться. «Успокойтесь, Михаил Ефимович, ваша квартира в порядке. Но у нас есть основания думать, что несколько месяцев назад кто-то в ваше отсутствие вас навестил и, вполне возможно, прихватил с собой что-нибудь». «Я ничего не понимаю», — растерянно пробормотал Черкасов. «Но если нужно, поедем, конечно. Какой разговор?» «Мы тоже пока мало что понимаем», — успокоил его Коротков. Впрочем, утешением это послужило слабым. Всю дорогу Черкасов ерзал на сиденье машины и хрустел пальцами. Пожалуй, Дорошевич не преувеличивал. Мысль о чужом человеке в собственной квартире вызывала у Михаила ужас, близкий к брезгливому отвращению. Настя представила себе, что будет с Черкасовым, когда он увидит свое жилище, и содрогнулась. После задержания квартиру дважды обыскивали и осматривали, и сохранение в ней чистоты и порядка представлялось более чем сомнительным. В целом опасения ее подтвердились, хотя Черкасов держал себя в руках намного лучше, чем ожидалось. Он старался не смотреть на грязные следы на полу в прихожей, сразу же снял ботинки и прошел в комнату. «Что именно я должен искать?» — деловито спросил он. «Небольшую вещь, принадлежность которой лично к вам не вызывает сомнения. Такую вещь, которой вы редко пользуетесь и могли не заметить ее пропажу», — объяснила Настя. «В первую очередь я прошу вас обратить внимание на вещи с дарственными гравировками или на парные предметы, например, запонки, или сувениры, состоящие из двух-трех частей, вот в таком роде». «Если бы вы объяснили мне по-человечески, зачем это нужно», — сердито откликнулся Черкасов, — «мне было бы легче искать. А так я и не соображу сходу, что вам надо».